Бог открывает двери. В то время в Пятигорске и окрестностях было несколько евангельских церквей. И я с братом Ханаяном посещал эти церкви и проповедовал. Я не знал русского языка, но брат Ханаян переводил мои проповеди. И мы радовались обращением к Господу многих душ. Среди русских было много искренних, преданных Господу, ревностных верующих и духовных работников. В 1919 году советское правительство предоставило нам в Пятигорске два больших дома. Это место называлось Провалом и было расположено на окраине, у подошвы горы, возле красивых дачных вилл, когда-то принадлежавших богачам. От страха они разъехались в разные города и страны, и власть не скупилась, раздавая их дома разным организациям. Невдалеке от наших домов был серный источник, бассейн. Народ бесплатно мог пользоваться этой водой. Больные ревматизмом и другими болезнями приезжали сюда для лечения. Наша христианская семья, приют и школа, увеличилась до 70 душ. Для покрытия денежных расходов мы начали заниматься ремеслом. Брат Арташис был жестянщиком, ему помогали другие. Иные занимались изготовлением каблуков для туфель. Физический труд и духовная работа шли в ногу. Утренние молитвенные собрания были ежедневно, а в определенные вечеры устраивали и евангелизационные собрания. В воскресные дни мы ходили в русские общины, с которыми были тесно связаны. Они с большой любовью принимали нас и давали нам возможность у них проповедовать. Мне пришлось начать изучение русского языка. В 1920 году нам предоставилась возможность переселиться в Кисловодск. Этот чудесный город расположен в 30 км от Пятигорска. Он знаменит минеральной водой, называемой нарзан. Вода несколькими трубами была выведена на улицу, чтобы народ свободно пользовался ею. В других городах нарзан продавался в бутылках, как лимонад. Нарзан – целебный для здоровья напиток. На северной улице Кисловодска правительство выделило для библейской школы и приюта три дома. Евангельское дело расширялось. Пастор Евангельской церкви, председатель Русского союза ЕВ. Христиан брат Федор Санин стал нашим другом. Это был очень талантливый и ревностный духовный работник лет 30. Сверх ожидания русский язык мне давался очень легко, и хотя и говорил с армянским акцентом, но мог проповедовать и даже учить русскому языку наших студентов-армян. В то время я излагал Божий план спасения в нашей школе, но слушать приходили многие верующие из Евангельской церкви. Мне шел тогда 21 год. Многие духовные работники приезжали из других мест, чтобы прослушать курс лекций по плану спасения, и каждый раз я чувствовал себя в неловком положении, представляясь учителем перед пожилыми пресвитерами. В одном из наших домов был большой зал. Он стал местом регулярных собраний. В Кисловодске организовалась армянская церковь. Возле нас жили армянские семьи, и многие из них посещали наши собрания. Рождественские и пасхальные праздники праздновались очень торжественно. Многие люди посвящали свою жизнь Господу, и это нас радовало.